«Больной», — сказал милиционер дружиннику, и они проследовали дальше, пресекать настоящие беспорядки. Из магазина искусства вышла девушка, она несла перед собой стопу книг. Для другой девушки, которая продавала книги возле магазина, с прилавка лотка, пользуясь хорошей погодой. Известно, когда человек осторожно несет то, что может упасть, разбиться, рассыпаться, многим, кто это видит, невольно хочется, чтобы упало, разбилось, рассыпалось. Неделин тоже уловил в себе такое желание, а, уловив, подошел к девушке и толкнул ее. Книги рухнули на тротуар. «Ты очумел? Смотреть надо. Куда прешь? Пьяный, что ли?» — закричала девушка. «Я не пьяный. Я нарочно», — сказал Неделин. Девушка, не слушая, подбирала книги, сдувала с них пыль. Неделину стало жаль ее. Он с извинениями помог собрать книги и донести до лотка, пошел дальше. А вот и тот самый мороженщик, парнище, презирающий покупателей. «Сколько?» — спросил он, не глядя на Неделина. «Одну», — сказал Неделин, ехидно. Презрительно двигая руками, мороженщик наполнил стаканчик ароматической говяжкой, сунул Неделину и держал руку с открытой ладонью, ожидая денег. И Неделин плюнул ему в ладонь. Тот заглянул в ладонь, сильно удивленный, посмотрел на Неделина. И без того краснолицый от осеннего холодка стал багроветь, догадываясь, что его оскорбили. Неделин положил мелочь на прилавок, а мороженое приблизил к роже мороженщика и стал ввинчивать его. Стаканчик хрустел, ломаясь. Кончив дело, Неделин стал ждать. Мороженщик вытер лицо фартуком, посмотрел на Неделина с человеческой обидой и тихо спросил: «Ты кто?» «Неделин. Сергей Алексеевич». «Нет, а кто ты? Чего тебе?» «Да ничего, собственно. Работай честно». Мороженщик был окончательно обескуражен. Неделин не стал еще больше озадачивать его, удалился. Он шел свободно и радостно, глядя вокруг. Завернул в один из магазинов, пустой, поскольку товаров едва-едва хватает самим продавщицам, их знакомым и родственникам. Такова была торгово-экономическая ситуация описываемого времени, и весело громко сказал: «Здорово, воры!» Против его ожиданий продавщицы не дрогнули и не возмутились, посмотрели на него лениво, без интереса. Он ушел несколько уязвленный. Что бы еще сделать? Вот идет хмурый, озабоченный пожилой человек. Дети ли его заботят, события ли внешнего мира, собственная ли болезнь? Идет одинокий, понимая, что никому не нужна его печаль, никто его не утешит. Неделин протянул ему руку. «Здравствуйте». Пожилой человек пожал руку и только потом пробормотал: «Извините, не припоминаю, а вы меня и не знаете. Мне просто с вами поздороваться захотелось. Все будет хорошо». «Дурак», — сказал пожилой человек, мгновенно став злым. «Почему?» — удивился Неделин. «Шею бы тебе намылить, скотина! Урод такой! Прохода уже нет, одни психи везде!» Неделин огорчился. Глава 50. На работе он скучал, дела запустил. Поначалу ему прощалось, как недавно болевшему, но вот дошло до того, что Илларионов вызвал его к себе в кабинет для проработки. Неделин вошел с улыбкой. «Я вам завидую», — сказал Илларионов. «Если бы я так работал, как вы, меня бы совесть замучила, а вы веселитесь. А если бы я работал так, как вы, — ответил Неделин, — то я бы вообще повесился. Но вы-то живете? Ты идиот или притворяешься? Думаешь, полежал с нервами, и тебе все можно? Тогда всем все можно. Все с нервами, и я тоже, между прочим. Ясно? Я притворяюсь идиотом», — сказал Неделин. «Не всем же иметь такой естественно идиотский вид, как у вас. Что? И не носите платок в нагрудном кармане, это старомодно. Уголок, видите ли, торчит. Не можете забыть, как 30 лет назад на танцы ходили?» Подойдя, Неделин выхватил платок, аккуратно высморкался, бросил в корзину для бумаг и сказал: «Ну, я пойду заявление об уходе напишу.